Учите своих детей платить самим себе. Когда детям пора начинать экономить? Уже с того момента, когда они начинают получать от родителей карманные деньги. Как можно раньше привейте им мысль о том, что они должны платить сами себе. Постарайтесь, чтобы они усвоили полезные убеждения относительно экономии и благосостояния. Когда один мой знакомый решил, что его 8-летняя дочь уже созрела для карманных денег, он дал ей 10 евро, посадил рядом с собой в машину и сказал, что хочет сообщить ей нечто очень важное. Он поехал с ней в самый бедный район города, где все выглядело весьма уныло. Никакой зелени, только грязь и бетон. Отец спросил ее, хочет ли она жить здесь или в том районе, где стоит их уютный дом. Он объяснил ей, что следующие 10-15 лет она будет жить с родителями, но потом станет самостоятельной. И тогда ей придется выбирать, жить ли в этих ужасных кварталах или в собственном доме. Этот выбор она должна сделать прямо сейчас. Полдня он потратил на то, чтобы объяснить дочери принципы экономии. Он гулял с ней по этим ужасным улицам, пообедал с ней в одной из грязных забегаловок. Когда дочка заявила, что все это ей не нравится, он сказал: «Здесь живут люди, которые всегда тратили все 10 евро». Вернувшись домой, отец вместе с дочерью разработал план экономии. Девочка решила экономить по 5 евро из каждых полученных 10. За каждый сэкономленный таким образом евро отец обещал класть на ее счет по 50 евро, то есть 250 евро каждый месяц. Предположим, что моему знакомому и его дочери удалось в течение 7 лет придерживаться этого плана, а затем он прекратил переводить деньги на ее счет. Даже и в этом случае к достижению 32 лет у дочери будет 200 тысяч евро. А ведь мой знакомый потратил на эту программу всего 21 тысячу евро. Но еще важнее то, что девочка с ранних лет и без всяких усилий усвоила концепцию денег. Вероятно, ей никогда не придется обращаться к отцу за деньгами. А теперь представьте себе, какую сумму составил бы ваш капитал, если бы вы все время экономили по 50%. Конечно, начинать надо было еще тогда, когда вы не считали, что вам нужны все 100%, чтобы оплачивать необходимые расходы. Просто дарить детям деньги – это безответственный поступок. Разумеется, для того, чтобы обучить их правильному отношению к деньгам, требуется время. Но зато у детей в этом случае появляется отличный шанс, которого нет у большинства людей. Деньги в их сознании займут то место, которое они заслуживают. Они будут для них естественным и приятным понятием. Ведь деньги только тогда становятся важнейшей составной частью жизни, когда их нет. В немалой степени вы можете поспособствовать тому, чтобы дети не переоценивали значимость денег, но рассматривали благосостояние как естественный образ жизни. Я написал для детей старше 10 лет книгу о деньгах, которая называется «Мани» или «Азбука денег».